Глава 9. «Арсений, скажи, что мне это просто послышалось!» Я слушал выступление великого князя Алексея Александровича Романова, и холодный пот неприятно ручьем бежал по моей спине. «Нет, Сидор, не скажу, я тоже это слышал!» Стоящий рядом Арсений тут же застыл истуканом, смотря круглыми от удивления глазами на высокородного оратора. «Таким образом, я лично беру на себя руководство экспедицией». Младший брат царя закончил выступать и с самодовольной улыбкой посмотрел по сторонам, в то время как собравшаяся публика разразилась неистовыми аплодисментами. Речь Алексея произвела фурор. «Я же стоял как оплеванный, не в силах совладать с эмоциями. Мы пришли сюда за деньгами, а получили... Только что эта княжеская морда 43 лет от роду во всеуслышание заявила, что экспедиция поплывет на Южный полюс на императорской яхте «Полярная звезда», и в ее состав войдут двое Романовых. Леха мудак, что военно-морской флот возглавляет, и Коляша, которому суждено стать последним русским царем. Кроме того, эта падла зачитала состав экспедиции, в который кроме меня не вошел никто из моих людей. Все фамилии, что я слышал, были мне абсолютно незнакомы. Да что там говорить? Я даже был не третьим в списке. Мое имя назвали где-то ближе к концу, а их там, между прочим, было 30. И чек на 10 000, что передал председатель Русского императорского географического общества на нужды экспедиции, забрал себе князь. «Только глупостей не делай, пожалуйста, успокойся», тихо прошептал мне на ухо Арсений. «Я все сам выясню». «Глупостей?» Я повернулся к Фомину, что с тревогой следил за выражением моего лица. «Не обещаю, но постараюсь». «О, а вот и господин Волков!» Пока я играл в гляделки с Арсением, рядом со мной появился чертов князь. Плотное телосложение, длинная шикарная борода и череп с залысиной делали его очень похожим на императора. На морском мундире с адмиральскими погонами, который нацепил князь, почти не было свободного места, не занятого переливающимися золотом и драгоценными камнями орденами и наградами. Не китель, а бронежилет. Князь был в отличном настроении, весел. В одной руке он держал бокал шампанского, а в другой – зажженную сигару. «Ваше высочество!» – Арсений отреагировал, немедленно вытянувшись по стойке смирно. Алексей посмотрел на моего друга, как на пустое место, будто силясь вспомнить, где же он его видел. «Фомин, по-моему. Впрочем, неважно. Оставьте нас, капитан!» «Слушаюсь, ваше высочество!» Покорно согласился Арсений, проглотив пренебрежительный и властный тон адмирала. Тут же его как будто ветром сдуло. Мы остались стоять с князем вдвоем. «Как вам новости? Не ожидали? Я же обещал вам, что лично буду курировать экспедицию». «Обещал, а я свои обещания выполняю». Князь затянулся сигарой и выпустил густое облако дыма чуть ли не в мое лицо. «Как видите, Исидор Константинович, мы серьезно отнеслись к предстоящей кампании. В нашей экспедиции будет все самое лучшее. В ее состав вошли лучшие умы Петербурга и только самые достойные люди». «Ага, это отлично». Борясь с раздражением, я сделал глубокий вдох. «То есть, если я правильно понял, вы и цесаревич решили отправиться к Южному полюсу сами, в составе экспедиции?» «Да». Князь сделал глоток из бокала. «Немного подумав, я решил сам принять в ней участие. Давно, знаете ли, хотел снова попутешествовать в тех краях, посетить Сидней, побывать в Новой Зеландии, в Африке, экзотические острова посмотреть. В Северной и Южной Америке я бывал, и даже возле Антарктиды побывать довелось, так как мы проходили мысом Доброй Надежды. А вот в Австралии и Африке я пока не был. Говорят, в Африке замечательная охота. А я страстный охотник, если вы не знали. Да и Нике тоже надо развеяться. После поездки в Японию брат его никуда не отпускает, но я его уговорил. Что может быть лучше прогулки по южным морям? Тем более Никит тоже хочет завершить свою кругосветку. Так что да, мы с вами. Вы рады? Да я просто счастлив. Эти слова я не сказал, а буквально их прошипел сквозь сжатые зубы. То есть напрямую к Антарктиде мы не пойдем, если я правильно понял. Это будет круиз по южным островам и континентам с охотами и посещением различных портов. «Небольшие остановки в пути, не более», – отмахнулся Алексей. «Долго мы задерживаться нигде не будем, максимум на пару недель». «А почему моих людей нет в команде?» «Меня уже всего трясло». «Нет? Разве?» Царев брат деланно удивился. «Составлением списков занимался мой секретарь, и меня уверили, что там только самые достойные кандидаты. Раз ваших людей там нет, то, видимо, на это есть причины. Выбросить эти мелочи из головы. Из указанных там ученых и офицеров вы легко подберете себе новую команду». «Ясно», – проскрипел я зубами. «А позволено ли мне будет спросить, кто будет заниматься оснащением экспедиции? Закупать провиант, снаряжение, собак? Нужно изготовить разборный дом, нарты, пошить одежду в конце концов. Я не получил и копейки денег, а закуп надо начинать прямо сейчас». «Не переживайте, Сидор Константинович». Князь похлопал меня по плечу, не выпуская из рук окурок, качок пепел сигары посыпался по моему фраку. «Этим займутся специалисты. Предоставьте список того, что вам нужно, в мою канцелярию, и это у вас будет. В разумных пределах, конечно. Как я и говорил, вообще все у нас будет только самого лучшего качества. Кстати, а зачем разборный дом?» «Зимовье на побережье ставить!» Чуть не выкрикнул я. «Нужна надежная база и склады, откуда мы пойдем на полюс». «Зимовье? База?» – удивился Алексей. «Зачем? У нас будет полярная звезда. Это хоть и императорская яхта, но она входит в состав Балтийского флота как легкий крейсер и причислена к гвардейскому экипажу. Очень крепкая посудина, я вам скажу. Не видели эту красавицу? 2 года назад как со стапелей. 4000 тонн водоизмещения, длина 96 метров, 2 машины дают 750 лошадиных сил, скорость 19 узлов, парусное вооружение на 700 квадратных метров парусов, только экипажа там 350 человек. То есть места там достаточно для проживания экспедиции, а условия очень приличные. Насколько я знаю, там 30 кают. Это помимо моих апартаментов и гостевых спален императорской семьи. Зимовья нам не нужно, жить можно прямо там. Да и вообще, зачем там зимовать? Дойдем до Антарктиды, вы сходите к полюсу, и мы вернемся обратно». «Императорская яхта». «Да, именно так», — Алексей кивнул головой. «И потому часть расходов возьмет на себя морское министерство. Офицеры и матросы будут получать жалования за счет государства, министерство выделит научное оборудование и карты из гидрографического департамента, бесплатно обеспечит яхту углем и продовольствием с военных складов, оплатит страховку судна на время плавания. Согласитесь, это значительно сократит расходы. Я сам жертвую на нужды экспедиции 20 тысяч, и Николай столько же. Их мы потратим на закупку астрономического оборудования и фототехники. Учитывая частные пожертвования, вклад РГО, можно сказать, что финансовый вопрос полностью закрыт. Чего-то вы бледный, не приболели случайно?» «Да, что-то я себя нехорошо чувствую», — обреченно ответил я. «Ну да, я чувствую», — Алексей втянул носом в воздух и весело рассмеялся. «Вполне вас понимаю и не осуждаю. Сам давеча также приболел. Ники устраивал благотворительный вечер, и мы засиделись допоздна. Не смею вас больше задерживать. Идите лечитесь, Исидор Константинович». Князь ушел, оставив меня стоять одного. В голове была каша, и я никак не мог собраться с мыслями. Все планы, что я для себя построил, пошли лесом. Я медленно опустился на ближайший стул, стараясь не смотреть на шумную толпу, где уже вовсю разносили закуски и шампанское. В висках стучало так, что, казалось, слышат все. Хотелось встать, подойти к этой самодовольной бородатой морде и высказать все, что я думаю о его экспедиции, да еще и в рыло дать от всей моей пролетарской души. Но что это изменит? Максимум, окажусь в газетах в виде сенсации, известный полярный исследователь подрался на светском приеме с родным братом государя. Я провел рукой по лицу, словно пытаясь стереть с него гримасу бессильной злости. Перед глазами мелькали карты, схемы, сметы. Все, что мы с моими людьми готовили неделями, а теперь оказалось ненужным. Взамен яхта для прогулок, а не для штурма льдов, охота на жирафов вместо похода к полюсу и кучка самых достойных петербургских бездельников вместо моих людей. «Исидор!» — окликнул меня кто-то сзади. Я обернулся, Фомин. Он уже вернулся, глаза его блестели так, будто он успел услышать что-то интересное. «Пойдем, поговорим в сторонке», — шепнул он, и мы вышли в коридор, где было тише. «Ну!» — я почти зарычал. «Похоже, у нас есть шанс все-таки вернуть часть команды», — сказал он, понизив голос. «Но придется сыграть по их правилам». «По их правилам?» — в горле пересохло. «Да, и для начала нам надо попасть на завтрашний прием у морского министра. Там будет и князь, и секретарь, что составлял списки». «Сука!» – выразил я свои эмоции. «Ты хоть узнал, зачем эта падла все это затеяла?» «Потише ты! За языком своим следи, Сидор! Ты про брата императора говоришь вообще-то, а не про лакея в своем отеле!» Арсений оглянулся по сторонам. «Выяснил, хотя пока и в общих чертах». «Да не тяни!» – поторопил я своего друга. «Ну, в общем так, между нами, как коллега к коллеге, тебе говорю, не вздумай где-нибудь в другой компании ляпнуть». Фомин присел рядом, успев схватить с подноса проходящего мимо официанта два бокала шампанского. «Насколько я понял, мотивов у него хоть отбавляй. Во-первых, сблизиться с цесаревичем. Император болеет, и врачи пока не в силах определить, что же с ним. На приемах он почти не бывает, а когда выходит в свет, ему дают морфий для снятия болей. Вполне возможен вариант, что Николай станет царем уже очень скоро, поэтому Алексей Александрович сейчас проводит с ним много времени, устраивая балы, приемы и вечера в его честь. Сам тоже не пропускает ни одного мероприятия, где появляется Николай. Ты умный, понимаешь, для чего все это. Во-вторых, Алексей большую часть времени и так проводит за границей, в основном в Париже. Он не сидит на одном месте, в Петербурге ему скучно. По моей информации, сейчас он тут застрял надолго именно из-за первой причины, которую я тебе озвучил. Представился шанс совместить приятное с полезным, и он им воспользовался. Ну и в-третьих, на эту идею его подбила Зинаида Лейхтенбергская. По слухам, она очень увлеклась полярными исследованиями и не раз упоминала на светских мероприятиях о своем желании поучаствовать в подобных экспедициях. А тут сам император поручил Алексею Александровичу курировать наш поход. Вот она и воспользовалась случаем. Кстати, и она, и ее муж в составе свиты князя тоже отплывают с нами. «Кто это вообще такая?» Я пытался переварить услышанное. «Почему она решает, куда этому гадскому князю плыть?» «Да, Аркадий осуждающе на меня посмотрел, качая головой. А еще разведчик, такие вещи знать надо!» «Фомин, вот ты че нарываешься?» Я сжал кулаки. «Князю я в морду дать не могу, а вот те запросто! Я когда этим гребаным разведчиком стал? Вчера, если ты не забыл! А до этого по льдам и за границам мотался. С какого хрена я должен знать какую-то Зинку?» «Псих!» Арсений чуть не сплюнул на паркет, но вовремя остановился. «Любовница это его! Он без нее вообще сейчас никуда, везде с собой таскает!» «Зашибись!» Я криво усмехнулся, от нервного тика у меня задергался глаз. «Какая-то подстилка все решила!» «Нет, в этой херне я участвовать не буду. Либо я, либо он. Если его не уберут, то пусть идут без меня. Завтра же напишу императору и попрошу освободить меня от участия в этом балагане. Скажу, что заболел. Геморрой у меня размером с арбуз. Причина уважительная». «Нет, родной, не выйдет». Арсений наклонился к моему лицу так, что я почувствовал его дыхание. Казалось, он готов схватить меня за грудки. «Второй раз я не дам тебе выставить меня перед начальством, идиотом. Будешь участвовать, как миленький будешь». Забыл, что мы сами предложили Пеляеву использовать экспедицию как прикрытие для миссии в южных странах. Мы не можем ее провалить. Еще один прокол, и меня отправят служить кочегаром на Соловках, так что ты будешь участвовать в этой экспедиции и меня с собой возьмешь. Все складывается как нельзя лучше, даже лучше, чем мы планировали. В свете князя мы побываем там, куда нам не добраться самим, на приемы к первым лицам посещаемых экспедиций государств попадем. Идеально все складывается. Ёжики кудрявые! Я схватился за голову. Да за что мне все это? Ты же понимаешь, что с этим руководителем нам каши не сварить. Про покорение полюса придется забыть точно. А потом с меня спросят, а не с него. Конец моей репутации. И не дай бог, кто-то из этих мажоров погибнет. Они же понятия не имеют, куда мы идем и с чем нам предстоит столкнуться. Меня от всего отстранили. Я там просто пассажир, которого даже к списку снаряжения не допускают. Что я сделать один могу? Значит, надо сделать так, чтобы экспедиция все же увенчалась успехом. Арсений задумался. На прием нам завтра надо попасть, крови из носа. Придумай, что можно сделать. Ты же умный. По крайней мере, в состав команды я должен попасть в любом случае. Я закрыл глаза и глубоко вдохнул. Кто о чем, а вшивый об бане. У Арсения аж глаза от азарта горят. На прием надо попасть, это еще понятно. Фомин от меня не отстанет. Надо подготовиться, подумать, что сказать, какие аргументы привести. Может быть, можно еще все исправить. Завтрашний день может стать либо началом спасения экспедиции, либо последним гвоздем в крышку ее гроба. Да кого я обманываю? Ничего не изменится, даже если я добавлю в свою команду несколько опытных человек. Экспедиция провалится, как пить дать. Прав, Арсений, нужно что-то придумать. Хотя что там думать, что делать, я знал. Нужно параллельно собрать отдельную свою команду на своем собственном судне и со своим снаряжением, которое пойдет к Антарктиде, либо опережая яхту князя, либо вслед за ней, когда высокородные ублюдки подмерзнут слегка на холодном арктическом ветру, увидят льды, угрожающие кораблю гибелью, когда поймут, что там все серьезно, решат, что не наигрались, они повернут назад, а я со своей командой останусь и сделаю то, что должен. Это решение проблемы, только вот где деньги взять на реализацию? У меня сейчас деньги, конечно, есть, благодаря адвокатам, но их едва хватит впритык. Траты предстоят колоссальные. Придется заложить и поместье волковых, и единорог, и вообще все, что у меня сейчас есть. Если не получится, если затея не выгорит, я стану нищим и сяду в долговую тюрьму. Вложившись в это дело, обратной дороги у меня не будет. Я либо насмерть замерзну на ледяном плато Антарктиды, либо вернусь с победой. Хорошо. Я стиснул зубы. Организуй нам запись на завтрашний прием. Попытка, не пытка, еще. Корнеев и Серегин пусть все же отплывают сегодня в Стокгольм. Вегу мы купим в любом случае. Я дам свои деньги на ее покупку. Пойдет она к полюсу или нет, пока не ясно, но упускать такую возможность нельзя. Если она уйдет в рейс, придется ждать до следующего года или искать другой вариант. В крайнем случае, я найду, куда ее пристроить. Будет на пару с единорогом зверей бить на севере. Короче, готовимся, как и прежде. Планы не меняем пока. На князя не рассчитываем. Мы сами по себе, они сами по себе.